Глава 7. «Ася, здесь нет ничего страшного», — убеждал меня Риан. «Ага, так я ему и поверила. Этот вампир решил меня сегодня окончательно доконать». После завтрака, который он сам же и съел, Риан заявил, что мне надо научиться верховой езде. Почему именно сейчас, я так и не поняла. Все мое возмущение он пресек близко, что я ощущала исходящее от них тепло. «Так вот вы где!» — услышали мы голос Ульриха. И наваждение рассеялось. Осознав, что прижимаюсь к Риану, обнимая его, я тут же отстранилась и встала на ноги. «Мне сказали, что вы поехали на верховую прогулку, и я решил составить вам компанию», — как ни в чем не бывало, продолжил граф, подъезжая к нам. «Ася выпала из седла», — сказал Риан, который мгновенно взял себя в руки. «Хорошо, что ты ее поймал». «С их самообладанием в покер надо играть», — подумала я. К сожалению, я ничего не могла поделать с предательским румянцем. Риан сел в седло и протянул мне руку. «Поедем вместе». То ли от потрясения, то ли под влиянием его уверенности, но я согласилась спуститься с лошади. Избегая смотреть на него, я подошла к Ульриху, который тоже спешился. Он открыл портал, и я без лишних слов шагнула в него, отметив внимательный взгляд графа, устремленный на меня. По пути к себе я встретила Керри, который куда-то спешил. «Ты откуда такая задумчивая?» — подмигнул он мне. «С верховой прогулки». «Неужели Риан уговорил?» «Скажи лучше, принудил», — пожаловалась я. «Ты его случайно от благодарности в лесочке не прикопала?» — шутливо поинтересовался Керри. «Где он?» Я рассмеялась. «Вот умеет же он поднять настроение». Продолжил прогулку с Ульрихом, а меня порталом отправили. «Чем же ты их допекла?» — удивленно приподнял бровь Керри. Я махнула рукой и сменила тему. «А почему сегодня дворец такой оживленный?» Действительно, слуги мельтешили туда-сюда с озабоченным видом. «Забыл сказать, через пару дней у Ааронга и Солитеи годовщина свадьбы, так что подготовка идет полным ходом. Да еще Ааронг голову сломал, чтобы такого особенного ей подарить. Видите ли, драгоценности его уже не устраивают. Вот и бросается на всех и вся». «А что он так затянул с подарком?» — удивилась я. «Так то они ссорятся, то он ее ищет. Вот и не до того было». «А-а-а», — протянула я. И тут у меня появилась идея. «А как у него с голосом?» «В смысле?» «Петь он умеет?» Керри осторожно кивнул. «У меня такая песня есть, что если он ее жене споет, то она его за все выходки простит. И не только за прошлые, но и за будущие зал». Он вынужден был признать, что без Аси день тянулся медленно и скучно. Свадьба гномов мне понравилась. Умеют они веселиться. Правда, отправилась я туда не только с Рианом. К нам присоединились Ульрих и Керри. Поначалу мне было неудобно. Вроде бы их не приглашали. Но гномы ничего против именитых гостей не имели. И даже наоборот, были довольны. Да и подарков больше. Кстати, утром меня ждал сюрприз от Весты. Я обнаружила послание для брачующихся и подарок для Солитеи. Жаль, что богиня так и не появилась. Я бы с удовольствием с ней поболтала. А может, она и была. Да только я спала без задних ног, умаившись за день. Утро для меня, как всегда, началось с Риана. Не скажу, что это становится хорошей традицией. Вечный огонь. Пламя полыхнуло синим цветом, и жрец вынес вердикт, что богиня одобрила брак. Затем, как и на всех свадьбах, настал черед танцев. Кстати, о молодых. Сколько раз замечала, неважно, сколько тебе лет, неважно, кто ты, человек, дракон или гном, но если есть любовь, то у каждого существа она так и светится в глазах. На молодоженов можно было смотреть только с завистью. Белые, конечно. Их глаза лучились любовью. И то, как нежно муж держал за руку свою жену, как смотрел на нее, дорогого стоило. Я не отвертелась от пения, но делала это с удовольствием. Как оказалось, гномья душа просто таяла при словах песни «Деньги-деньги-дребеденьги» из мультфильма «Остров сокровищ». Пусть она и не свадебная, но на бис я ее пела не единожды. И видели бы вы, как подпевали мне все гномы. А вот когда я танцевала с гномами, надо было видеть лицо Риана. Он медленно убивал каждого взглядом. Но гномы же не виноваты, что из-за роста их лица находились на уровне моей груди. А мужчины, они везде мужчины. И когда у них перед носом эта часть тела, то дело чести пристально ее изучить. В один прекрасный момент нас с Рианом поздравили с помолвкой и поинтересовались, когда же наша свадьба. Бедный Риан потерял дар речи. А что, сам виноват? Нечего было обручаться? И теперь нечего удивляться, что возникают закономерные вопросы. Хорошо еще, я выкрутилась. Мол, точной даты сказать не можем из-за того, что я из другого мира. Мы ищем способ перенести моих родных сюда, чтобы они смогли присутствовать на свадьбе. Такое объяснение вроде прокатило, и нам стали давать советы, каким магам лучше обратиться, добавив, что не помешало бы сходить к оракулу. Керри оказался в своей стихии и всех гномьих девушек обаял, да комплиментами засыпал. Эх, ему бы девушку хорошую. Надо будет вести за него словечко замолвить. Ульрих был более сдержан. Правда, он пригласил меня на танец и все интересовался моими планами. Зачем они ему? Я рассказала, что хочу их мир посмотреть, пока время есть. В конце вечера состоялся танец молодых. Зажгли костры, и первым со своим танцем вышел жених. Потом к нему присоединилась невеста, и они плавно закружились, приближаясь друг к другу. Очень зрелищно, нежно и красиво. Даже Риан проникся и обнял меня. Затем молодые удалились, но праздник продолжился, и многие гномы танцевали в свете костров. Меня охватило чувство нереальности происходящего, и на мгновение кольнуло сердце. Как же далеко я от дома. Помню, как уставшая, я отдыхаю почему-то на коленях у Риана и незаметно засыпаю. И снились мне костры с гномами, чувство полета и нежный поцелуй.